Смело отворилась дверь в кабинет. Они, двери, имеют свой язык. Смело отворяются, робко полураскрываются. По делу, для беседы лишь. Дверь распахнула фигуристая дама. Все при ней, в обтяжку, по-молодому, а вот лицо усталое. В газетах у женщин всегда усталые лица. Не их дело на земле, а тянутся. Газета — власть. Газета — такое место, где можно себя показать, кого-то проучить, если взорвался. Дело вполне женское, но нет. Газета не для женщин. Им надо поменьше работать, а газета изнуряет. Эта, что вошла, была первой заместительницей. Дело знала. Хватка работала, любила, кстати, в сплетнях разбираться. Но работала, если надо, и ночью. Пошла, была тут не случайной сотрудницей. Тут в кабинете их главного, который на Москве был из первых редакторов. Войдя, чуть ли не скомандовала. «Пора слетаться, номер ждет», — рабочие слова вымолвила. Но вдруг почудились в них Станиславу интимные интонации. Неужели с этим маленьким и непригожим, как раньше-то не понял, именно с ним она была в той дружбе, которая у женщин властных и умных оборачивается в содружество с мужчиной? Непригож? Что за беда? Умен, знает дело, доверяет. За дамой стали проникать в кабинет члены редколлегии, завы и завши отделами, сотрудники, ведущие завтрашний номер. Входя, сразу пытались понять, что это редактор их размудрейший загодя вызвал к себе этого пижонистого международника. Вроде денег на загранку в газете нет, едва-едва сводят концы с концами. Может, редактор их поставит в известность. Сели по своим местам, вытянули шеи, чтобы получить информацию. Нет, редактор молча проводил международника до двери, уважая явно. У порога обменялись рукопожатием, и все, молча, секретные дела. Не иначе какой-то возник вариант спасения газеты. Где этот Станислав был нужен? Их редактор зря время терять не привык. На этой престижной улице, в этом для избранных доме, он поселился недавно. Уже после развода. Захотелось доказать, что ли, и доказал. А кому доказывать-то? Не понял бы, если бы и стал себя выспрашивать. Просто поменял свою трехкомнатную на двухкомнатную, сильно прогадав в метраже. Зато место какое. А потом вдруг стал в квартирке новой все переиначивать. Зачем? Что хотел изменить? Жена, ну, бывшая, любила большие комнаты, была актрисой. А сцена — немалая площадь. Вот и она все хотела, чтобы было ей и дома, как на сцене. Но жены нет, а квартирку новую взял, да и перелопатил. Сделал из двух одну. Зато почти зал получился. Менял, перестраивал, сносил стенки. А зачем, он бы ответить не мог. Новое пространство создавал, вот и весь ответ. Теперь он жил в большой комнате, чуть ли не в зале. Одна была комната, зал. Ему не нужно было другой комнаты, по-новому зажил. Кухню тоже в арку заключил, сняв часть стены. Ванна и туалет себя обозначали дверями в глубине пространства. Занятно, ново. И просторно, это уж точно. Передняя почти отсутствовала. Там были полки с книгами. Собирал когда-то, а теперь в опалу их отправил. Что книги? Жизнь шиворот на выворот получалась. Жены нет, зато свободен во всем. В чем? Стол письменный все же сохранил. Писал на нем что-то все же, какие-то все же корреспонденции на 40 строк. За столом на стене между окнами красовался скромненько и в непонятности, если не вглядеться, почти порнографический китайский тушью картон. Там, если вглядеться, люди сами себя поворачивали, были почти в движении, если вглядеться. А так картон был почти черным квадратом, но почти. Тот знаменитый квадрат был баловством. Вот этот квадрат или прямоугольник, если вглядеться, был людской забавой, извечной. Из древности китайской, из древности людской, жил и жил. Но надо все же разгадывать, где рука, где живот, где что и самое сокровенное. Это не была грубая подделка. Он купил за приличные деньги этот рассказ про интимное у китайцев. Где-то в Париже купил. Секс интернационален. Он присел на краешек своей тахты кровати, некой заглавной в квартире детали. Все от этого вместилища исходило в его комнате, обширной и чуть-чуть даже и непонятной. Кто он был? Распутник? Нет, обычный мужик. Обычный холостяк, который был женат, но женщины покидали его, хотя вроде бы любили. У него в квартире был идеальный порядок, выдававший его холостяцкую суть. Он предназначался для одиночества. Старушка навещала, прибирала, мыла и скоблила 2 раза в неделю. Старушка с бойкими московскими глазами и вконец истарившимся лицом. Он не расспрашивал ее ни о чем. Иногда, если надо было, она заскакивала 3 раза в неделю, утром и до обеда. Все успевала. Ее и не видно почти было, копошилась на кухне. И вдруг и нет ее. А в кухне все на своих, на его местах. Сидя на краешке тахты, он обдумывал себя. Новые времена были не для него, хотя мог бы, языки знал, обучен был всяким манерам, а-ля английский выпускник Оксфорда. Но нет, сверх меры поглумился в свое советское время над Штатами, язвил и язвил. То у них не так, это не по-людски. И вот мало-помалу выскочил из обоймы, а в советские годы был почти диссидентом. Но вот не поспел на новый поезд. Стола обеденного в комнате не было. Был стол подаркой на кухне. Зато на том столе были всякие разные бутылочки со специями, которых навез с избытком, еще не иссохли. Да и он еще не иссох. С какой стати? Вот ведь не кому-то, а ему заказали прославлять некоего олигарха. А тому-то это зачем? Наверное, неуемно, жадно хочет популярности. Вспоминался этот господин по частым мельканиям в ящике, по всем каналам, будто у него иных дел не было. Реклама? Она самая. Раньше такой рекламы не было. Да, красивый, малый, рослый, купечески кудряв, но в меру. Замоскворецкий парень, хотя, кажись, с Урала. Ему бы под девочку, ему бы картуз заломленный, ему бы жилет поверх красной рубахи. Глаза у олигарха были бедовые, маленькие и зоркие, сверлили. $5000, которые засунул в карман пиджака, не радовали. Слишком большие для него деньги. Слишком маленькие все же деньги. Все на них можно, но почти ничего нельзя. Так на прокорм на целый, кстати, год. А если на что-то серьезное, то маленькие деньги. На них серьезное не купишь. В его комнате, обширной, была одна загадка, которая его забавляла. Стены у него в комнате были завешаны картинками в широких рамах. Само полотно маленькое, а рама, и обязательно из простой сосны, непокрашенная, откровенная, была широкая, вводила как бы в полотно, от себя прибавляя. Это был его секрет, его выдумка. часто и понимающие приятели ловились. Он покупал картинки на Арбате у явных неудачников, которые тащили свои подделки на уличный спрос. Вот он и покупал эти подделки, но с выбором. Не столько на картинку глядел, на эти церкви, букеты сирени, изгибы глухих речек, сколько на лики создателей. Если художник был несчастен, если уж махнул на себя рукой, а это сразу открывается, то вот и подходит, чтобы купить его работенку. Несчастье в работе, а несчастье всегда глубоко. Разве Ван Гог поразил своей живописью? Сразу никто и не понял про его живопись. Одну лишь картинку при жизни Ван Гога за 20 франков купил какой-то сердобольный обыватель. То, что теперь в японском банке, в сейфе из стали, сокрытое ото всех, упокоилось. И стоило японскому банкиру на распродаже у Кристи аж 50 миллионов долларов. Та, что изначально продана была за 20 франков. Нет истинного в этом деле, имя которому — живопись. Есть молва, мода, но еще вот несчастье, которое в живописи в любом полотне себя показывает. Несчастье, бедность, всякие проблемы с женщинами. Не мастерство, а сама жизнь. Тулуз-Лотрек был уродцем, писал Шлюх. Он свое жалкое состояние писал, малевал. Хорошо ли? Мастер ли был? Какая разница? Возник, стал модным. А покупали его за то, что он был жалок на фоне молодых и откровенных при нем женщин, что он их не стеснял, был деталью в их жалких комнатенках. Покупали сытые, богатые, самодовольные, чтобы сравнить себя и несчастного уродца. В живописи царит обман. Не просто обман, а второй ряд, даже третий ряд. В литературе тоже много обмана. Мол, а у него, у читателя, все иначе, все отлично даже. Как бы не так. Но надо суметь понять. Он понял, обучила жизнь. Кривоватая какая-то. Вот и стал собирать жалкие картинки, одевая их в откровенно простые рамы. У него был приятель, который зарабатывал на хлеб деланием рам для картин. Пышные были, под старину, с завитушками всякими. Но они подружились, когда рамочник понял, что этот журналист непрост. Даже и усмехается иногда над людишками. И стал делать ему рамы в простейшей простоте. Мастеру этому принадлежал некий афоризм, точнее, переделка. «Свита делает королей, а рама делает картину». Разве не так? Сколько замороченных, якобы понимающих в живописи было таких, кто давал себя заморочить рамой. Не картиной, а рамой у картины. Толкователи. Рама им распахивала глаза, в мир живописи вводила. Смотрели, растолковывали, додумывали, себя убеждали. А дело было в раме. Станислав поднялся, пошел вдоль стен с картинками в широких, сокрытых в своей простоте рамах. Без затей, но и затеями рамы были. И картинки выглядывали с новой силой, из рам смотрели на тебя. Эту, где церквушка в лесу северном хмуром, купил за 10 долларов. Эту, где излучина узкой речки, тоже хмурой, купил за те же 10 долларов. У художников были несчастные лица, досталось им в жизни. И это, что досталось им, и было видно на их полотнах, маленьких, как мал был их достаток. И даже опыта продать полотно свое они не накопили. За 300 рублей картинку не отдавали. Как же, слишком дешево. А за 10 долларов За те же 300, если пересчитать, отдавали. Доллар для них был гипнотическим чем-то, сулил успех. И вот собрались у него в комнате эти свидетели скудости жизни, беды, одиночества, перечеркнутых надежд. Живопись есть, но очень редка. Удача еще того реже, а беда вот она. И стены его комнаты становились постепенно музейными. Ренуар умел, он был богат, мастеровит, оборотист. В искусстве утвердились неудачники. О себе понимать начал, не поспел к поезду, но не пил, нет и нет. Навязывали ему и портреты. Не Модильяне все были, нет, плохо исполняли своих подруг. Да и подруги у бедолаг не блистали телами, лицами, загадкой женской. Он, оказывается, был раним. Сам писал весьма бойко, часто не точно, но с человечества требовал и себя часто укорял. Куда бредем, зачем притворяемся? Тоненько запищал телефон. У него был сотовый карманный гном, модно и удобно. И болтать гном не дозволял, если ты центы считаешь. Прильнул к аппаратику, спросил. Грубо спросилось. «Чего надо?» «Что ж, грубых я ценю», — отозвался в трубке напористый молодой баритон. «Грубый человек себя ценит хотя бы. Станислав Солод?» «Угадали». Сразу понял, кто ему звонит. Быстро у них, спешат, обгоняя время. Редактор, хотя и был старше его лет на 10, а вот поспешал молодо. Уже связался, уже дал телефончик, адресок. «Хочу вам представиться», — сказал, улыбнулся баритон. «Завтра, если спешка. Сегодня, сейчас. Но ведете вы себя верно. Зазнаетесь. Читал вас еще, когда газеты разносил. Вы меня ждите минут через 5». Смолк телефончик, началась работа. Что-то увидел по голосу напористому в человеке. Голос многое может нарисовать. Что ж, пускай поглядит, как ныне существуют журналисты с именем. У него был виски, початая бутылка. Пошел на кухню. Извлек из холодильника. А там ли держит? Бутыль с мирно пасущейся белой лошадью на этикетке. Хорошие виски, если на знатока, но он не пил. Разве что пиво. Нет и нет, это еще не повязало его пить, проигрывать. Для чего-то еще себя оберегал, на что-то еще уповал. А вдруг? Не старже, не слабже. В теннис играл прилично. Женщины еще взглядывали на него оценивающими глазами. Женщина от рода своего пребывает в оценщицах. Снял пиджак, остался в крахмальной рубашке. Последние деньги тратил на прачечную. Это была выучка. Он был все же международником. Затянул ремень на шажок. Когда ремень затягиваешь, ты как бы моложе становишься. Неудобно. А ты вступаешь в неудобную пору. Этот обладатель напористого баритона был чуть ли не долларовый миллиардер. Не понять даже, а сколько это денег. Можно купить морскую яхту. Он бы купил. Можно купить газету. Он бы купил. Можно купить где-нигде целый дворец на берегу теплого моря. Он бы купил такой дворец. И что потом? Осталось бы много еще денег. Миллиард чуть уменьшится после этих покупок. Кстати, у него, бывшего почтальона, еще недавно сумка носителя, есть и то, и сё, есть и дворец у теплого моря. Кажется, приценивается к их газете. Подойдет, если о нем зорко напишут, не угождая и не умоляя. Тогда и купят. С потрохами. Завернут и все. А зорко написать поручено ему, Станиславу Солоду. Это он спасет газету. Ясно, что не подхалимская нужна статья. Три полосы — это уже почти книга. Но ясно, что нужна статья по шерсти. А какая у этого вдруг миллиардера шерсть? Нахрап-то у него есть, это ясно. Без нахрапа, без даже наглости не пошли бы дела. Станислав подошел к двум окнам, выходившим на улицу. Была из престижных улиц. Выменял тут квартиру, чтобы пожить в престижном месте. Зачем? А так. А просто так. Сам и не понял пока. Выменял и сразу начал в квартире, которую получил с потерями в метраже, все менять. Зачем? А чтобы все же пошире зажить. Он был одинок, ныне холостяком стал. Женщины, навещая, изумлялись. Если женщина, войдя, изумляется сразу, это сокращает путь к ней. Давно это понял. Женщин не понять, но разгадать что-то в них все же можно. По его улице шли благополучные люди. Люди с благополучной улицы. Разные, но и похожие друг на друга. Благополучие делает людей схожими. Несчастье, а вот оно разнит людей.